Умершие птицы обнимают влажную землю, покрытую истлевшими от времени осенними листьями. В оцепенении, протягивая белые порывы тумана, язвами луж рисует осень маленькие смерти. Она всегда здесь и никуда не уйдет, пока не завершится последняя строка поэта, пока не будут выплаканы все слезы туч, пока вечера не перестанут молчать и погружаться во мрак. А мертвые птицы все же будут спать на комьях сырой земли, укрывая своими маленькими тельцами незаконченную тоску и серость камней. Тишина погрузит все в пустоту, чей мертвенно-белый свет осветит костлявые, оголенные руки деревьев, таких же одиноких, как я. А маленькие души птичек раскрытыми клювами прогонят тишину протяжным плачем дубовых листьев и шорохами ветра.